Глава 13. Переходить в столицу мать велела в два приема. И первыми ушли дриады, эльфийки и принц. Потом путницы вместе открыли надежный путь и забрали сначала мужчин, отправив взамен стражников. Последними забрали женщин и детей, за которых ушло несколько фрейлин королевы и паж. Дриады пообещали, что вернут стражников и фрейлин с пажом через день. Впрочем, Илли почему-то была уверена, ее величество ничего не имеет против того, чтобы ее придворные синьориты немного пожили вдали от столицы. «Нас ждут». Едва закрыв путь, Элинса потянула дочерей к двери в соседнюю комнату, возле которой стояла Тисида, и принц направился следом за ними. «Добрый день». Сестры слаженно присели в полупоклоне, но ее величество, стоявшее у окна, стремительно подошла к Илли и заключила девушку в крепкие объятия. «Илли, как я счастлива, что ты жива! И спасибо!» «Ваше Величество, но я...» «Тссс! Молчи, я все знаю. Мы все перед тобой в долгу. И я счастлива, что ты согласилась взять его браслет, девочка. Но не забывай, что Кант — принц, и не может жениться на приемной дочери графа». «Матушка!» Рыкнул Кандирт так яростно, что, казалось, от этого звука осыплется осколками оконный хрусталь. «Не кричите на мать, ваше высочество», — укоризненно сообщила Элинса. «Сначала дослушайте». «А какие есть варианты?» Илли уже сообразила, что любимого у нее отбирать никто не собирается. Хотя его не так-то и просто было отобрать. «Садитесь, обсудим. Но есть еще одна проблема. Лира тоже не может быть дочерью Летрайда. Почти весь городок Вингар знал Илли. А кроме того, воспитанницы приюта, кандидатки и еще многие. И все они сразу поймут, что Лира не она». «Вот это засада», — озадаченно пробормотала Лира и оглянулась на мать. «А как папа собирался это разрулить?» «Тогда папа не мог предположить, что она влюбится в принца». Виновато вздохнула Элинса. «Мы считали, что будем жить в маленьком городке, где нас никто не знает». «Но ведь весь мой дворец знает о помолвке!» Расстроенно буркнул Кандирт, сел рядом с Илли и открыто взял любимую за руку. «Что с ними делать?» «Ничего. Объявить, что король не разрешил эту свадьбу, и она уехала. В эльфийский лес. А тебя срочно женили на другой». Твердо смотрела на сына королева. «И тут есть несколько вариантов. Илли может снова стать Дорей. Это допустимый брак, потому что одна из прабабушек маркизы была младшей принцессой. А может стать одной из принцесс, воспитывающихся в монастыре. Ну и последний вариант предоставляет верховный Анлер Лаонтиньель. Он предложил объявить Элиру дочерью своего дома, но для ритуала она должна срочно прибыть в лес». «Папа это знает?» Интересовал Илли только один вопрос. «Он придет чуть позже», — понимающе кивнула Элинса. «Сейчас занят. Король собрал совет. Но сказал, что его устроит все, что ты выберешь. Просил лишь передать «выбирай то, что тебе больше всего по душе», потому что от этого решения многое зависит в будущем». Но как раз это Илли понимала очень хорошо. Стоит стать эльфийской Лерой, и между двумя мощными странами протянется незримая, но крепкая нить родства, позволяющая вступать в бой на стороне соседа, минуя все договоренности. Но и обязанностей прибавится. Прием всех высокомерных блондинов, приезжающих во дворец с разными миссиями, и разбор их претензий станет ее обязанностью. Но зато можно не прятать зелень глаз и, создав себе постоянную внешность, забыть про маскировку. Если она станет маркизой, ей все время придется помнить про меняющийся цвет глаз и навсегда остаться темноволосой и кудрявой. А еще как-то объяснить окружающим несвойственные обычным людям способности. Ну а превратиться в неизвестную принцессу, конечно, очень заманчиво. Можно все начать с нуля. Но ведь у нее явно появится какая-то история. Страна, из которой ее привезли в монастырь, обычаи. Все это придется выучить. Или как-то соответствовать. Хоть частично. Или. Принц решил плюнуть разок на этикет, бережно обнял любимую за талию и нежно заглянул в глаза. Есть четвертый вариант. Какой? Заинтересованно спросила синьорита, поднимая взгляд на жениха, и сразу все поняла по его твердо сжатым губам и упрямо нахмурившемуся лбу. Но на всякий случай, желая удостовериться, переспросила. «Это если мне придется вернуть браслет принцу и взять его у никому неизвестного графа? Ты всегда была очень сообразительной. Вкладывая в это признание всю любовь и нежность, кивнул он. Это был бы самый лучший из вариантов. Илли не удержалась и ласково погладила любимого по щеке. Именно о нем я всегда мечтала. Мы бы тихо жили в моем поместье и никого не звали в гости, кроме родителей, братьев, сестер и друзей. Но я никогда себе не прощу, если тот, кто станет изображать принца или просто наместник, разведет на дорогах разбойников, а в мэриях казнокрадов, и ты будешь мрачнеть, слушая об этом рассказы слуг. Поэтому я выбираю лес. Думаю, это подходит мне больше всего. Но пока не разберусь с актерами и детьми, никуда не уйду. Спасибо, Илли. Признательно смотрела на нее королева. Это самый замечательный вариант для королевства. Но мы бы согласились на любой. Даже на четвертый? Испытующе смотрела на ее величество Лира. Даже на него. Твердо заявила ее величество. Хотя это и было бы очень обидно. А теперь давай определимся с тобой. Ты можешь стать маркизой Дорей, но если не захочешь менять внешность, можешь стать наследницей другого имения. И оно совершенно случайно будет расположено недалеко от Восточного дворца или замка твоих родителей. Еще есть предложение о сотрудничестве от Ковена магов, от Верховного Анлера и от советника короля по особым делам. То есть папа предлагает мне должность в своем ведомстве, констатировала последнее предложение Лира и задумалась. Но уже через минуту встрепенулась и уставилась не на королеву и не на мать, а на сестру. «Что посоветуешь, старшая?» «У меня тоже есть к тебе предложение». Илли, обдумывавшая эту проблему, загадочно усмехнулась. «Мне, как эльфийской принцессе, будет полагаться свита. Вот ты ее и возглавишь». «Короче, идем в лес», — подвела итог младшая сестра и очаровательно улыбнулась королеве. «Выбор сделан, ваше величество». «Разумный выбор», — отметила королева и взглянула на принца. Анлер Лаонтиниэль сообщил, что если синьорита Иллира согласится на его приглашение, она может взять с собой несколько сопровождающих. «Можно подумать, она пошла бы без сопровождающего хотя бы одного», — насмешливо фыркнула Лира. «Так кого мне изображать, пока мы разбираемся с детьми?» «Можешь, Дарею», — кивнула Илли. «Я уже сказала, что буду хиллером». «А что за история с детьми?» Заинтересовалась Элинса, точно знавшая, что ее девочки не станут так упорно настаивать на личном участии в разбирательстве, если дело не стоит и выеденного яйца. «Пока нас не было во дворце, фавориток развлекали актеры», — начала Илли и вопросительно глянула на жениха. «Стоит ли говорить, что это он привел их во дворец?» «Это я нанял, чтобы эльфийка не чувствовала себя заброшенной», — со вздохом признался Кандирт. «Мэр Брэдвилла их очень хвалил». Но сам я не видел, просто приказал Гарстону, он съездил и привез. А с ними было двое приблудных сирот. «Ваше Величество», — решилась высказать свои догадки Илли. «А Рамила не сказала, за что она так не взлюбила детей? Ведь у нас с Лирой их вид сразу вызвал сострадание, бледные, худые». «Она тебя оскорбила?» — мгновенно насторожилась королева. «Нет, нисколько, она сумела сдержаться. Но ведь вам она все рассказала». Неужели смолчала про детей? «Я рад, что Инга здесь нет». Начал понимать, о чем идет речь Кандирт. «Значит, и Кордилия тоже». «Не забывай, что в тот момент ее величество совершенно меня не знало». Крепче пожала его руку синьорита, и принц мгновенно нежно поцеловал ее пальчики. «И желала быть в курсе, кого оставила рядом с тобой. Будущего врага или друга?» «Спасибо, Илли». Королева улыбнулась. Но улыбка вышла слегка виноватой. «Была еще причина. Ты, наверное, тоже догадалась?» «Не сразу», — призналась Иллира и удрученно вздохнула. «А позже, по пути к лесу, когда оказалось много свободного времени. Меня тогда все мучил вопрос, почему Анирия вдруг начала вести себя так неумно? Откуда взялись спесь и высокомерие? А потом кое-что сопоставила и поняла, что она считала себя вашим единственным доверенным лицом. Вот и забылась. «Скажи прямо, почувствовала себя выше других и открыла свою сущность», — строго произнесла ее величество. «А вот Рамила оказалась умнее, но ее оскорбляло отношение слуг к тебе. Они все почему-то оказались на твоей стороне. Стоило ей начать что-то выяснять или задавать провокационные вопросы, сразу смолкали и становились очень вежливыми и занятыми». «Вернусь, выпишу всем премию», — — сообщил Кандирт и снова поцеловал руку невесты. «Так что она сказала про детей?» Синьорита понимала, что королеве не хочется обсуждать неудавшегося агента, но продолжала настаивать, отлично зная, что взгляд на одно и то же явление с разных сторон обычно делает более верное представление. «Очень кратко сказала, что они подозрительные и наглые». «Нет, они не наглые». Какая-то часть загадки вдруг встала на место, и Илли ненадолго смолкла, проверяя это предположение. «Они пока просто недостаточно хорошо научились прятать свое прошлое и жить настоящим. Вот теперь я поняла, что так злило Рамилу. Эти дети ходят с прямой спиной. В них чувствуется врожденное благородство. Пресветлые духи! Как я сразу не поняла! Они никогда не жили в бедной лачуге и не побирались по дорогам. Им никто не подавал, особенно селяне придорожных деревень, которые видят сотни попрошаек. А эти дети не умеют ни просить, ни кланяться. Потому они такие голодные, никак не могут насытиться. Извините, мне нужно срочно их успокоить». «Я с тобой», — вскочила Лира. «Ты права». «Я тоже пойду, радость моя», — решительно поднялся с места Кандирт. «Хоть рассмотрю их получше». «Нет». Задумавшись на пару секунд, виновато взглянула на любимого Илли. «Давай сделаем по-другому. Ты придешь немного позже, примерно через полчаса. Я позвоню. А то они сейчас и так напуганы. Видели, как ты скрутил человека, который им делал только добро, и почему-то не пожелал о них рассказывать. Кстати, Кант, предупреди, пожалуйста, людей Бенгальда, чтобы актеров заперли по разным комнатам и не допрашивали без меня». «Хорошо», — безрадостно согласился принц. «Но на их допросах я хочу присутствовать». «Ладно», — коротко кивнула Илли, рассудив, что там видно будет, и встала со стула. «Тогда мы идем сначала к детям, а потом в гардеробную». «Я провожу». Кант не желал расставаться с любимой ни на минуту, если это было возможно. К знакомой двери во владение Бенгальда они прошли под десятками любопытных взглядов, как сквозь рой стрел. И едва оказались в пустующем кабинете прокурора, Лира облегченно вздохнула и решительно объявила сестре. «Все-таки ты очень правильно решила идти в лес. И я, конечно, тоже. Когда на тебя так смотрят, личина эльфа лучше паранджи». «Что такое паранджи?» — приостановился направившийся к двери принц. «Это у нас у некоторых народов такие ревнивые мужчины, что не разрешают своим женам выходить на улицу с открытым лицом. Вот женщины и носят паранджу. Такой балахон, как мы используем для перехода, только с сеточкой на лице», — охотно пояснила Лира. «Интересная идея», — подумав, согласился Кандирт и вышел. «Если он будет интересоваться устройством паранджи подробнее, можешь меня не благодарить», — хихикнула Лира и посерьезнее спросила. «Как ты думаешь, мама сильно расстроилась из-за того, что мы решили пойти к эльфам?» «Не думаю. Но в конце концов она знает только то, что ей сказали старшие, мать и бабушка. И знаешь, Лира, я тут задумалась, почему бы нам с тобой не попытаться ее отыскать? Бабушку. Но про эльфов они тоже слышали от своих бабушек. И я начинаю подозревать, что тут сработало сарафанное радио. Ведь нет никаких документов и никаких точных сведений, отчего они тогда так рассорились. А я была в Пресветлом лесу и видела Верховного Андлера. И даже ругалась с ним. Но он не показался мне жестоким или спесивым. Может, это у них болезнь молодости, а потом они умнеют? Не знаю, но не верю, что Андлер причинит мне зло или не выпустит назад. А тебе обязательно нужно посмотреть на водопад. Я второй раз, наверное, не решусь. А то останусь там». «Эх, нам бы папу с собой взять!» — мечтательно вздохнула Лира. «У него опыт больше. Но мать точно не пойдет, а он от нее никуда». «Кто-то из Андлеров обязательно прибудет сюда на юбилей», — рассудила и Лира. «Вот и поговорят. Мы познакомим». «Проходите». В открывшуюся из коридора дверь дриады увидели Тила и детей, принятых на работу Иллирой. «Тил, попроси Сарту принести нам чай и пирожные», — попросила Илли, и, заметив в глазах сыщика тень легкого изумления, сделала жест, означающий, что здесь все свои. «Вирит, Луиса, идите сюда, садитесь». Однако дети, едва войдя в кабинет, застыли у двери с самыми мрачными и неприступными физиономиями. «Если вы будете там стоять», — дипломатично сообщила Лира, «то не узнаете, о чем мы хотели поговорить». «Где мы?» — хмуро спросил Вирт, не двигаясь с места. «Пока не сядете на стулья, разговора не будет». Лира была настроена очень решительно. «Неужели не видите, что это не тюрьма и не подвал? Так чего жметесь у двери, как нашкодившие жулики? Или вам и в самом деле есть чего бояться?» «Нет», — безнадежно скривился мальчишка. «Но вы же не поверите». «Мы вам уже поверили», — твердо сообщила Илли. «Потому вы здесь как гости, а не как пленники». «Гости могут уйти, когда захотят», — подала голос Луиса. «Вы тоже уйдете, если захотите, но только после того, как мы поговорим». «Мы все равно ничего не скажем про Эйта», — неуступчиво фыркнул Вирет. «А я про него и не спрашиваю. Он сам про себя все расскажет». Невесело вздохнула Илли. «Меня волнует, что делать с вами. Не забывайте, что вы еще числитесь у меня в работниках». «Вы же сказали, что отпустите нас». «Я сказала, если вы захотите уходить. У людей желания имеют свойство меняться». «Ну, хватит упрямиться. От того, что вы сядете на стулья и съедите по пирожному, предателями точно не станете». Дети сопели и хмуро переглядывались до тех пор, пока не явилась Сарта с полным подносом румяных пирогов, аппетитных пирожных и всевозможного печенья. Расставила по столику, с доброй улыбкой оглянулась на детей. «А вы что там стоите?» Первой не выдержала Луиса. Подняла на брата умоляющий взгляд, и он сдался. Сунул руки в карманы и с независимым видом прошел к столику. Но уже через 5 минут, забыв про все, вместе с сестрой жадно уминал пирожки и пирожные, едва запивая молоком. «Знаешь, Вирот, почему я сразу предложила вам работу?» Понаблюдав за детьми, тихо спросила Илли. «Потому что я увидела в вас себя. Я ведь сирота. Мои родители погибли, когда я была младше Луисы. И потому не могу пройти мимо таких, какой тогда была я. И сначала я поверила тому, что рассказал мне про вас Гарстон, а ему актеры. А потом я вдруг увидела, как Луиса спускается по лестнице, выпрямив спину, не глядя под ноги. Этому учат с детства только знатных сеньорит. Позже очень трудно научиться ходить с таким достоинством и изяществом. Именно это и злило Рамилу, то, что вы ходите как сеньоры. Наверняка крестьяне вам не давали никакой работы и не подавали милостыню. Они тоже очень хорошо умеют отличать детей знатных сеньоров от бедных попрошаек. И наверняка считали, что вы сбежали из дома, а за помощь вам последует наказание. Возможно, некоторые селяне вас даже запирали в надежде на вознаграждение. И вы начали избегать деревень и сел. И теперь меня волнует только один вопрос. Что случилось с вашими родителями? И могу ли я чем-то им помочь?» Вирот отставил чашку и тоскливо посмотрел на кучу печенья. Потом поднял взгляд на Илли и тихо сказал. «Можно мы пойдем?» «Можно», — кивнула она. «Если ты скажешь мне, где намерен устроиться на ночь? Мы сейчас в столице, а тут хватает разных людей. И вряд ли тебе хватит сил защитить Луису, если на нее нападут. Не думай, что мужской костюм обманет кого-то из тех, кто подбирает беспризорных детей и вывозит на рынки Эцара и в земли орков». «А как мы сюда попали?» — засомневалась Луиса. Но дриады пропустили ее вопрос мимо ушей. «Неважно», — в упор уставившись на парнишку, строго сказала Лира, чутьем определив, что решение за ним. «Важнее другое. Вам необычайно повезло, так как везет людям только раз в жизни. Вы совершенно случайно встретили нас, а мы имеем силу и власть помочь вам самим и вашим родителям или тем из родственников, что у вас есть. И сейчас перед вами очень важный выбор. Уйти и сгинуть где-нибудь на арабских рынках Эцара или рассказать правду и помочь себе и родичам. Если вы сейчас ошибетесь, этот случай не представится вам больше никогда в жизни». Вирот молчал долго. Было видно, что он усиленно ищет выход. Дриады терпеливо ждали, готовя новые доводы, если его не убедили эти. «Нам никто не сможет помочь». Наконец, тихо и отчаянно пробормотал он. «Но я расскажу. Только пообещайте не отдавать нас в приют. Он сказал, что найдет нас в любом приюте». «У меня есть поместье», — твердо пообещала Илли. «Там живут хорошие люди. Я отправлю вас туда. И никто вас там не найдет». «Мы и правда из знатного рода», — не по-детски горько вздохнул Вирот. «И правда сироты. Отец погиб около года назад. Упал с лошади, хотя он ездил как степняк. Очень скоро у матери появился жених, и она снова вышла замуж. Сначала я на нее злился, а потом подслушал их разговор и понял, что он ее заставил. Он говорил, что он человек наследника, и если захочет, запрет ее в подвале вместе со щенками, и никто даже пальцем не пошевелит. «Гад!» — выдохнула Лира. «А как вы оказались на улице?» «Нам жилось все хуже. Нас переселили в комнаты прислуги и почти не кормили. Старых слуг он уволил, привез своих, и они на нас не обращали внимания. Мать тоже вскоре переселили к нам, а с ним поселилась другая женщина. Мать потихоньку добывала еду. Ей разрешалось ходить в гостиную, если приезжали соседи. Но постепенно они перестали приезжать. Однажды, когда у нового хозяина были гости, и они напились, мать вывела нас через черный ход, дала узелок и показала, куда идти. Как раз наступила весна, дороги немного просохли. Потом мы поняли. Раньше она боялась, что нас найдут по следам. Сама она не смогла сбежать?» Предугадывая ответ, осторожно спросила Илли. «Она сказала, что постарается скрывать наш уход, сколько сможет». «Тяжело?» — выговорил Вирот. «Покажи, где вы жили». Обнаружив на стене карту, Лира решительно направилась к ней. «И как называлось имение или замок?» «Дарсвиль». «Вот здесь», — ткнул пальцем Вирот. «А зачем?» «Сейчас попробуем выяснить», — туманно буркнула Илли, решительно дергая звонок. «Можно ли достать этих негодяев?»